Восьмое. Майтрея хочет все ускорить. Майтрея хочет все успешно завершить. Майтрея хочет видеть вашу радость. Майтрея хочет дар человечеству дать огненным опытом Агни-йоги. Майтрея хочет притворить жизнь на земле в сияние Матери мира. Да, да, да. Беспредельна красота жизни. Архат видит глазами сердца. Архат видит глазами сердца красоту сущности. Архат видит глазами сердца, и сущность будущего зовет нас. Верно и утверждено то созидание.